Глава 55. Он потратил 10 минут, наблюдая за магазином с другой стороны улицы. Люди входили и выходили. Машины проезжали и уезжали. Деккер продолжал следить. Он следил, чтобы увидеть, не следит ли кто-нибудь за ним. Когда Амос окончательно в этом убедился, он быстро перешел улицу и подошел к двери. Сквозь стекло увидел все ту же женщину. Она опять пересчитывала сигареты и ставила на листах галочки. Покупателей видно не было. Деккер открыл дверь. Колокольчик звякнул. Женщина подняла взгляд. Спустя секунду она узнала посетителя. Внешность и размеры не позволяли забыть его, и тем более с кем-то перепутать. «Вы вернулись?» — сказала она. «Вернулся», — сказал Деккер. Он шарил глазами по магазину. Его рука скользнула в карман, в котором лежал пистолет. «Я должна вам сдачу за прошлый раз», — сказала она. «Кофе, булочка и газета не тянут на $5. Оставьте себе. У вас долгий рабочий день. Утро, вечер». «Рабочий день долгий, но я работаю в разные смены. Сегодня в ночь». «Как торговля?» «Сейчас не очень. Мы много продаем по утрам, когда люди идут на работу. Кофе, сигареты, бургеры с сосисками и Red Bull галлонами». «Когда я заходил к вам в первый раз, тут был еще один человек. Билли, верно?» «Он здесь?» Она покачала головой. «Нет, его нету. Он здесь больше не работает, так?» — сказал Деккер. «Откуда вы знаете?» — удивленно спросила она. «Когда он был здесь последний раз?» «В тот день, когда вы впервые зашли. Я разозлилась, когда он потом не вышел на работу. Мне пришлось трудиться из-за него». «У вас здесь есть его личное дело?» «Да, в подсобке». «Могу я его увидеть?» «Нет. Правила компании». «Вы можете назвать мне его фамилию?» «Зачем?» «Возможно, он тот, кого я ищу». «Вряд ли». Деккер поднял свой телефон. «Я могу вызвать сюда ФБР. Они будут через 5 минут и заберут все личные дела». Он пристально посмотрел на женщину. «У вас американское гражданство?» Она побледнела. «Нет, но у меня есть документы». «Не сомневаюсь, что они в полном порядке. По крайней мере, я на это надеюсь. Разумеется, ФБР проверит. Они же все проверяют по 2 раза». Женщина медленно положила пачку сигарет в ячейку и поставила галочку в листе инвентаризации. Деккер видел, что она тянет время, пытаясь придумать подходящий ответ. «Знаете, моя рабочая виза может быть чуть-чуть просрочена». «Прискорбно. Сами знаете, правительство зашло в тупик с иммиграционной реформой. Сейчас это скользкая тема. Уверен, вы все понимаете». «А если я покажу вам дело, Билли?» Деккер убрал телефон. «Тогда дело другое». Женщина ушла в подсобку и через минуту вернулась с делом. «Можете забрать его. Я сделала копию». Амос подошел к двери, запер ее и перевернул табличку открыто другой стороной. «Что вы делаете?» — воскликнула женщина. Деккер снова достал телефон. «Через 2 минуты сюда приедет ФБР. Боюсь, магазин какое-то время будет закрыт». «Я же дала вам дело!» «Я говорю вам спасибо. Но это разные вещи». «Ну что здесь будет делать ФБР?» «Искать любые следы Билли. И не волнуйтесь, ваш иммиграционный статус их не заинтересует». «Но чем Билли так важен? Он же просто уборщик». «Главным образом тем, что он не Билли. Его зовут Белинда». Несколько часов спустя Богарт вышел из 7-Eleven и подошел к Деккеру, который стоял на парковке и пил кофе, а вокруг него медленно кружился снег. «Мы получили один хороший отпечаток. 7 точек на ведре в кладовке», — сказал Богарт. «Мы прогнали его, но пока не получили совпадений. Это может быть отпечаток Уайетт или любого другого человека, который брался за ведро. И ее может не быть в базах. Хотя я так понимаю, что сейчас она — это он, тот парень, Билли». «Но она была изнасилована в Юте», по словам доктора Маршалла. «В полиции должно быть досье на нее. Подумать только! Мы уже связывались с полицейским управлением ее родного города. У них нет сведений об изнасиловании Белинды Уайетт». «Быть такого не может», — пораженно сказал Деккер. «Она была изнасилована, избита и брошена умирать. Это изменило ее разум. По данной причине ее и отправили в институт. Вы же слышали доктора Маршалла. И он сказал, что разговаривал с доктором из Юты. Ее изнасиловали, избили и бросили. Ну, возможно, так все и было. Но она могла не заявить в полицию. Такое случается, Деккер». «Но почему?» «Задумайтесь над ситуацией. Маленький городок, где все обо всех знают. Она могла решить не подавать заявление». «Или это решение приняли ее родители», — возразил Амос. «Это больше похоже на правду», — признал агент ФБР. Деккер допил кофе и швырнул стаканчик в урну. «Белинда была высокой для женщины, 5'11", и тощей. Билли примерно того же роста и тоже худой, но жилистый, примерно 150 фунтов». «И определенно парень?» «Думаю, да. Хотя у него тоже андрогинная внешность. Белинда в институте выглядела примерно так же. Я уже дал описание вашему художнику. Сейчас они заканчивают рисунок. Как только он будет готов, мы можем распространить его по всему городу. Я бы пока придержал его для полиции и ФБР и не распространял дальше. Они могут скрыться, если узнают, насколько далеко мы продвинулись». Богарт не выглядел убежденным, но сказал: «Ладно, сделаем по-вашему. Пока». Он засунул руки в карманы и уставился себе под ноги. «Мы нашли компанию в Колорадо, которая обслуживала бассейн Уайеттов. Они приезжали и укрыли бассейн 2 месяца назад, но никого не видели. Платежи поступают к ним из автоматической платежной системы. У них вообще все счета на автооплате. Им не нужно ни с кем встречаться. Так что это дохлый номер, простите за каламбур». «А Леопольд?» Богарт выдохнул облачко пара. «Леопольд, да. Я до него добрался. Мы наконец-то получили совпадение. Его настоящее имя? Как это ни удивительно, Себастьян Леопольд. Вы были правы, он австриец. А его прошлое? Еще выясняем, но суть в следующем. Его жена и дочь были убиты, а убийца так и не предстал перед судом». «Когда он сюда приехал?» «Трудно сказать. Убийство произошло 8 лет назад. Думаю, в любое время после этого. Вряд ли он здесь легально, но опять же мы не настолько придирчивы к европейцам, как к остальному народу. Если Леопольд прожил здесь всего лишь несколько лет, он относительно быстро избавился от акцента. Когда я говорил с ним, он допустил только один промах. Я могу посмотреть, что вы на него нашли?» «Я организую это». «Где вы будете?» «В Мэнсфилде, в библиотеке». «Вас туда подбросить?» «Сначала мне нужно заехать еще в одно место». «Куда?» «Забрать моего напарника». «Напарника? Это вы о Ланкастер?» После того, что едва не случилось с ее семьей, она вряд ли с этим справится. Мэри справится. Откуда вы знаете? Я знаю, Ланкастер. Она крепче нас с вами вместе взятых.